«Простите, это не мое дело. Я хотел бы выяснить, согласован ли вопрос о ремонте с руководителем клуба?» Сырониский внушительно сказал. «Этот вопрос согласован с райисполкомом». Лейтенант повернулся к Олегу. «У вас есть телефон?» «Да». «Позвоним председателю, выясним». «Председатель в отпуске», — поспешно известил Сырониский. «А заместитель на совещании. А этот вопрос я согласовывал с товарищем Подолякиным». «Я не знаю никакого Подолякина», — сказал Олег. «А я знаю», — со скрытым торжеством сказал Сырониский. «И звонить ему незачем. Во-первых, он тоже на совещании. Во-вторых, у меня есть график, им подписанный, с печатью. Вот». Он полез за пазуху и вытащил мятую бумагу с лиловым, отпечатанным на машинке текстом. «Пожалуйста. Детский клуб, улица Красноармейская. Срок ремонта — март-апрель». «Этот товарищ Подолякин и не подозревает, что нас хотят отсюда выставить. Подмахнул подпись, вот и все», — сказал Олег. Лейтенант взял бумагу и очень внимательно просмотрел ее, отдал Сырониссскому и повернулся к Олегу. Сказал чуть виновато: «Я вас понимаю, но это документ, и этот человек — должностное лицо. Не могу ему препятствовать». «Но это должностное лицо ведет себя как погромщик», — возразил Олег. «Посмотрите, что они натворили». Лейтенант посмотрел. «Действительно», — сказал он Сырониссскому. «График графиком, но что за разгром? Имущество клуба, декорации в грязь свалили. Это что, тоже необходимость?» «Ошибочка», — поспешно объяснил Сырониский. «Результат спешки и недосмотра. Сейчас исправим. Толя, Саша, все имущество поставить аккуратно. Потом уберем в сарай. Учтем, товарищ лейтенант. А товарищ Московкин пусть отопрет вон ту комнату». «Не отопру», — сказал Олег. «То есть это как? На каком основании?» «На таком основании, что у нас там вещи, принадлежащие отряду, а не вам. Спортивное оружие, барабаны, документы. Флаг отряда». «Так и забирайте их». «Куда? Предоставьте помещение». «У меня нет для вас помещения». «У меня тоже нет», — сказал Олег. Домоуправляющий помолчал и ледяным тоном потребовал: «Отоприте замок». «Не отопру», — хладнокровно откликнулся Олег. «Не имеете права, я на службе». «Имею», — язвительно сказал Олег. «Этот замок — моя собственность. Я купил его на свои деньги и врезал своими руками». Данилка неожиданно фыркнул. Сережа почувствовал, что и ему смешно. Дело получается грустное, а все равно смешно. Только смех этот злой. Сырониский позеленел. «Но дверь не ваша собственность. Она имущество домоуправления. Я имею право открыть ее, когда считаю нужным». «Открывайте», — сказал Олег. «Но учтите, что перед дверью, охраняя отряд, стоит мальчик со шпагой, а он не является вашим имуществом». «Так уберите этого мальчика». «Зачем? Он на своем посту». «Товарищ Московкин», — негромко начал Стихотворов, — «согласитесь, что это...» «Это хулиганство!» — взвился Сырониский. «Товарищ лейтенант, я требую! Пусть мальчишка уберется и отдаст ключ!» Лейтенант пожал плечами. «Скажите это руководителю клуба». «Но вы обязаны наводить порядок!» Сереже показалось, что лейтенант заговорил со скрытым удовольствием. «Видите ли, если бы здесь было нарушение законов, пьянство, драка, дебош, я бы вмешался. Но здесь два руководителя разных организаций не могут прийти к одной точке зрения. Это ведомственный спор. Я тут ни при чем». Он кивнул милиционерам. «Пошли». Сырониский сказал вслед: «Тогда мы уберем мальчишку сами». Лейтенант оглянулся. «Не советую», — веско произнес он. «Очень не советую. Вы можете нечаянно толкнуть или поцарапать мальчика». «Тогда что же мне делать?» «Договаривайтесь», — обронил лейтенант и вышел. Сырониский опустился на стул. «Хорошо», — покладисто сказал он. «Мы будем ждать, пока вашему часовому не надоест». Митя впервые вмешался в разговор. «Нас 48 человек», — вежливо сказал он. «Мы можем меняться через полчаса, круглые сутки». Минуты три все молчали.